Его тогда еще Алексашку в юноше покойный Лефорт прозвал «Homo novus», что значит «человек новый». Он и есть новый. А супружество — это дело иное, неамурное, всей фамилии касающейся. Тут родители все решают, особливо отец. Что Машка в свои 15 лет может понимать в жизни? И деды, и родители наши, и сами мы грешны. Не по своей воле женились, а по родительской. И ежели сироты, так старшие нас женили, и ничего. Дай Бог молодым так свой век семьями прожить, как мы жили. Тем паче, что мысль о женихе для Машки такая, что у самого голова кружится. Да ведь и не для себя должна замуж пойти. Всю фамилию с собой оберечь и укрепить не в моей гордыне, да шута дело, в безопасности и моей, и твоей, и Сашуриной, и самой ее Машки. Не в моей гордыне дело. Только нет иного курса, как выдать Машу замуж за великого князя Петра Алексеевича. Данилыч, ты рехнулся? Я знаю. Катрин прочит молодого сапегу женить на своей ливонке Сонюшке. Пусть, с царями не спорят. Взамен отдаст нам в семью внука. Думай, Дарья, я и сам-то пока боюсь думать. Твоя дочь станет русской царицей. Дарью Михайловну затрясло. Муж всю жизнь ошеломлял ее невероятными решениями, покорял неожиданными ходами, в движениях армии, в дипломатических играх, в придворных интригах. Своего первого мужчину, царя Петра, она почитала, побаивалась, беспрекословно уступала во всем, но царь казался непонятно далеким, даже страшноватым, когда он находил время для любовных забав с нею. Мужа Даниловича она обожала именно потому, что, будучи другом такого царя, был он ей понятен, смекалец, деятелен, бесстрашен, но близок, прост, в небеса не заносился. Даже то, что он задумал сейчас, являлось, конечно, дерзостью. Но ведь именно так он поступал всегда. Грозила опасность, он контратаковал, рвался выше, еще выше, и выигрывал. Александр Данилович наблюдал ее растерянность, смятение, испуг с наслаждением. «Цесарские и датские дворы обещали мне содействие здесь и в Европе. Сашуру тоже надо бы женить на великой княгине. На Елисавет? Нет, ну, Наталье, сестре нашего Петра Алексеевича. Он замыслил ввести свою фамилию в царствующий дом не только по женской, но и по мужской линии. Они еще дети, Александр Данилович, Петеньке всего 11 годочков. Сестра Наташа на годок старше. А что, свадьба завтра? Пока надо обручить. Государня, Бог даст, еще несколько лет протянет, а лет 16 можно им и величальную пропеть. Княгиня задумалась. Ежели, ну, может, за царевича-то Сашеньку высватать? А Машку все ж за Долгорукова. Саша все едино, нрав у ней легкий, веселый. Ровесники с Петром Алексеевичем они. Дался тебе Долгорукий, рассердился Светлейший. Какой он теперь жених для старшей Меньшковой? Сашку мы теперь за иностранного короля можем сватать. Один имперский принц закидывал крючочки. А за Петрушу Сашеньку никак невозможно. И он мал, да еще она малышня будет. Когда ж свадьба-то? Тянуть тоже нельзя слишком. Он вдруг зевнул и перекрестил рот. И мы не вечные. Все у тебя, что ли?